Наполеон отвернулся за бокалом вина, а в это время какой-то майор с противоположной стороны стола попытался спихнуть кота на пол. Агент 013 немедленно заорал и стал царапать карту. «Ваше Величество!» — поспешила вмешаться я. «Срочное донесение!» Наполеон обернулся, но скорее на вопли кота, чем на мои слова. Кивнул мне и напустился на майора. «Что вам так не мется, мсье? Оставьте в покое бедное животное! Если вам не терпится применить силу, дождитесь начала баталии!» «Но, сир!» — взмолился майор, чье лицо мне казалось все более и более знакомым. «Этот паршивец меняет стрелки направления атак и переставляет флажки на местах наших дислокаций!» «Кто? Кот? Вы сошли с ума, мсье!» И я вновь напомнила о себе. «Срочное донесение!» Майора оттеснили от стола, и все, наконец, обернулись ко мне. Теперь мне было важно отвлечь их внимание от профессора, который действительно бесстыже переписывал и передергивал все планы военной кампании. «Из какой вы провинции, Моншер?» Чуть удивленно посмотрел на меня Наполеон. «Вы так молоды, и у вас азиатские черты лица». «Из Марселя, сир. Папа был капитан, и я родился в Японии от его небрежной любви с гейшами. Армия мне дала путевку в жизнь», — нагло соврала я. «Вы так женственны», — император пододвинулся поближе. «Благодарю, но у меня уже есть девушка, сир». Он побагровел и развернулся к карте. «А где же ваша лошадь?» — спросил, подковыляв поближе майор, похоже, что хромой. «Пала в жестоком поединке с английскими лошадьми. Она храбро билась, но не выдержала утроенного натиска противника». «Представьте лошадь к медали», — рассеянно пробормотал Наполеон. «У меня важные сведения. Войско прусаков снова расположилось у Ферью, Филю, Флюр, Фюр...» Залепетала я потерянно. «Флерюса!» — сердито прошипел профессор и тут же принял рассеянный вид. «Отлично, отлично! Теперь мы сможем их окружить!» — почти обрадованно вскричал император. Однако глаза его оставались грустными. «Еще бы! Такая ответственность!» «А голландцы, ваше величество, опять стягиваются у Картарба!» «Каторбра, вы хотели сказать?» Подозрительно глядя мне в глаза, быстро поправил меня какой-то тучный генерал. «Вот-вот, Картер, точно как вы сказали!» Откашлявшись грубовато, подтвердила я, «надо контролировать голос». Хромой майор за руку оттащил меня в сторону. Теперь и я узнала его. «Похоже, на базе ученых работают одни мистеры Смиты». «Вы с ума сошли! У нас научный эксперимент! Одно мое слово, и вас расстреляют!» «Как вы смеете говорить такое о моей маме?» Громко заорала я. «Я вызываю вас на дуэль, мсье!» «Никаких дуэлей в военное время!» Раздраженно откликнулся Наполеон. «Немедленно поцелуйтесь и примиритесь, господа! Это моя императорская воля!» Я нехотя чмокнула обалдевшего ученого в нос и нахально уселась на свободное императорское кресло. «Мсье!» — осторожно обратился ко мне один из французских генералов, косясь на мои раскинутые ноги. «Вообще-то у нас тут военный совет!» «Ах, тысячи извинений, господа! Я, пожалуй, прогуляюсь!» Ученый-майор вышел почти сразу следом за мной. «Вы еще за это поплатитесь! Я напишу жалобу руководству! А ваш хвостатый агент, чтобы вы знали, Наполеон ненавидит кошек!» Я обернулась. В узкую щель была видна рука Наполеона, нежно поглаживающего загривок агента 013. Я удовлетворенно хмыкнула. «Толстун знает свое дело!» «А в чем проблема, коллега? Мы здесь тоже на работе, гоняемся за монстрами. И я перечислила 18 мифических существ, которых и близко не могло быть на территории Бельгии в то время, начиная со славянского змея Горыныча и заканчивая пегими древнегреческими кентаврами. «Да их здесь рядом не лежало! Вы что, издеваетесь? И, кстати, где ваш командор?» «А вам какое дело?» «Мне какое дело?» «Господа, господа!» Из шатра высунулся один из адъютантов Его Величества. «Император приказал вам примириться. Перенесите выяснение ваших интимных отношений на другое время. Майор, вас ждут!» Видимо, в пылу разговора мы перешли на повышенные тона. «Я еще вернусь!» — злобно прошептал ученый, скрываясь в ставке Наполеона. «Ух!» — облегченно выдохнула я. Пора было выходить на связь с Алексом. Как он там, бедный, с этими грубыми прусаками? Как я узнала позже, мой муж в это время убеждал нетрезвого генерала прусской армии идти по другому направлению, противоположному тому, которое он полчаса назад получил от курьера, которым тоже был ученый. «У меня приказ», — возмущался генерал. «Согласно этому приказу, французы уже находятся в Франции, а мы с вами находимся где? В Бельгии! Нам нужно быстро вдвигаться навстречу с врагом! Шнель, шнель!» «Мой генерал, вас жестоко обманули. Курьер был шпионом». «Не знаю ничего слушать», — бушевал прусак. «Мое решение непреклонно, господа! Мы идем во Францию! И, кстати, где это?» «Там!» — командор ткнул пальцем в сторону расположения войск Наполеона. «Вы готовы поклясться честью офицера?» — подозрительно сощурился генерал. «Ваше сиятельство, расстреляйте меня, если мы не встретим там французов!» — отважно поклялся командор. «Отлично сказано, мой мальчик», — умилился главнокомандующий. «Вы еще очень молоды. Вам еще предстоит понять, как важно следовать приказам старших. Доверьтесь мне. Мы идем во Францию». Мой муж смущенно кивнул, пряча удовлетворенную улыбку. Тем временем Наполеон вызвал меня к себе. У меня сердце вздрогнуло. Вдруг понял, что мое донесение — липа. У входа толпилась куча генералов, но внутри шатра он был один. «Вы женщина?» — резко обернувшись навстречу мне, спросил Наполеон. «Это вам хромой майор сказал? Он гнусно лжет! У меня на него зуб из-за одной красотки в Лионе!» «Ладно, я женщина». Наполеон тут же протянул руку к моей груди, требуя доказательств. «Но, сир, я замужем!» «Мадам, я француз, и все равно полез». Пришлось дать ему по морде. На розовенькой щеке императора вспыхнуло красное пятно пощечины. «Флао!» — в голос заорал он. Тут же в шатер запрыгнул один из его адъютантов. «Соберите всех моих офицеров! Немедленно!» Через 5 минут они уже были тут и, вытянувшись, ждали, что скажет Наполеон. Сам он больше ко мне не обращался и вообще не проронил ни слова. Поэтому я не знала, что меня ждет. Хотя после того, как я ему съездила, вряд ли что-то приятное. «Она женщина, господа! Смотрите же все! Такой опасный для Франции момент, даже женщины берут в руки оружие и встают на защиту Родины. Гордитесь, что у нас есть такие красавицы! И, кстати, в самом деле, срочно объявите мобилизацию в 2 женских батальона, они пригодятся мне для следующего похода». Мне начали кланяться под сдержанные аплодисменты и взгляды, полные нескрываемой зависти. «Неужели я так удачно выкрутилась? Век! Она храбрее вас, майор!» Наполеон вытащил прячущегося за спинами ученого. «И вы же хотели опорочить ее передо мной? Стыдитесь! А теперь я хочу провести смотр войск».